«То была история про воинов-духов», — начал старый Квилл высоким тенором. «Это про то, как третья жена принесла себя в жертву. Много лет спустя, после того, как Таха Аки отказался от своего волчьего начала, он уже был стариком. Беды начались на севере с племенем Мака. Исчезли несколько молодых женщин, их племени, и они обвиняли в этом соседей волков, которых боялись и не доверяли. Люди-волки до сих пор могли читать мысли друг друга, находясь в волчьем обличии, точно так же, как их предки, когда покидали свои тела, находясь в мире духов. И поэтому они знали, что никто из них нельзя было обвинить. Таха Аки попытался успокоить вождя племени Мака, но он был слишком испуган. Таха Аки не хотел взваливать войну на свои плечи. Он больше не был воином, чтобы вести свой народ. Он назначил своего старшего сына волка Тахави найти настоящего виновника, пока не началась вражда. Тахави выбрал 5 воинов из своей стаи для поиска в горах, чтобы найти любые следы пропавших мака. Они наткнулись на нечто, чего никогда раньше не чувствовали. Странный сладкий запах в лесу, который больно обжигал их носы. Я подвинулась ближе к Джейкобу. Он чуть улыбнулся и приобнял меня. Они не знали, какое создание оставляет такой запах, но они продолжали следовать за ним, продолжал старый Квилл. Его дрожащий голос не имел величия в голосе Билли, но его странный, пылкий, настойчивый тон все равно завораживал. Мой пульс ускорился, когда он начал говорить быстрее. Им удалось найти слабый запах человеческого присутствия и следы крови вдоль тропинки. Они были уверены, что это был враг, которого они искали. Преследование увело их далеко на север, так что Тахави пришлось отстослать половину стаи тех, кто помладше, обратно в гавань, чтобы доложить вождю. Тахави и двое его братьев так и не вернулись. Младшие братья пытались искать их, но нашли только тишину. Таха Аки оплакивал своих сыновей. Он желал отомстить за их смерть, но он был стар. Он отправился к вождю Мака в своих траурных одеждах, рассказал ему все, что произошло. Вождь Мака поверил его горю, и разногласия между племенами прекратились. Год спустя, за одну ночь, из своих домов пропали сразу 2 девушки племени Мака. Люди Мака позвали волков племени Квилетов. Те учуяли то самое сладковатое зловоние по всей деревне. Волки вышли на охоту снова. Только один вернулся. Это был Яхаута, старший сын третьей жены Таха Аки и самый младший в стае. Он притащил с собой нечто, чего до этого дня никто из квилетов не видел. Странный, холодный каменный труп. Он принес его по кускам. Все, кто был одной крови с Таха Аки, даже те, кто никто не был волком, мог почувствовать пронзительную вонь, исходившую от мертвого создания. Это был враг племени Мака. Яхаута описал все, что произошло. Он и его братья нашли существо, которое выглядело как человек. Оно было твердым, как камень. С ним были дочери Мака. Одна девушка уже была мертва, лежала на земле белая и обескровленная. Другая была в руках существа, присосавшегося к ее горлу. Возможно, когда они застали эту ужасающую сцену, она была еще жива. Но когда они приблизились, существо мгновенно свернуло ей шею, бросило безжизненное тело на землю. Его белые губы были покрыты кровью девушки, глаза горели красным. Яхаута описал, какой ужасной силой, скоростью обладало существо. Один из его братьев быстро погиб, недооценив эту силу. Существо разорвало его пополам, словно куклу. Яхаута и другой брат были более осторожны. Они действовали совместно, подступая с двух сторон, пытаясь получить преимущество. Они должны были воспользоваться всеми возможностями, которые дала им волчья сила, которых раньше даже не пробовали. Существо было твердым, как камень, холодным, как лед. Они обнаружили, что только их клыки могут наносить вред, и начали по кусочкам рвать, пока он с ними дрался. Но существо быстро поняло их план и стало препятствовать маневрам. Оно схватило брата Яхаута, Яхаута заметил это, рванул, вцепившись в глотку существу. Его клыки оторвали голову существа, но оно продолжало держать брата. Яха-Ута разорвал существо на куски, терзая в отчаянной попытке спасти брата. К сожалению, было поздно, но существо все-таки было уничтожено. Или как они полагали. Яха-Ута разложил воняющие останки, чтобы продемонстрировать старейшинам. Оторванная кисть лежала рядом с каменной рукой существа. Два куска соприкоснулись, когда старейшины поворачивали палками. Чтобы рассмотреть, ладонь потянулась к руке, пытаясь срастись с ней. Напуганные этим, старейшины сожгли все, что осталось от существа. Загрязненный воздух поднялось огромное облако ужасной вони. Когда остался только пепел, собрали его во множество маленьких мешков, рассеяли далеко друг от друга. Они в океане, один в лесу, другой в пещерах на утесе. Таха-Аки повесил один мешочек на шею, чтобы знать, если существо снова когда-нибудь попытается собрать себя. Старый Квилл замолчал, посмотрел на Билли. Билли вытянул тоненькую кожаную веревочку, висевшую на шее. На ней был маленький мешочек, потемневший от времени. Несколько человек вздохнули от удивления. Возможно, я была одной из них. Они назвали это существо холодным или кровопийцей и жили в страхе, ожидая, что могут появиться другие. У них остался только один защитник – волк, молодой Яха-Ута. Им не пришлось долго ждать. Существо имело пару, еще одну кровопийцу. Она пришла к Вилетам, чтобы отомстить. Легенда гласит, что холодная женщина была самым прекрасным созданием, которое когда-либо видели люди. Когда она пришла утром в деревню, она выглядела как богиня, спустившаяся с небес. Светило солнце, и от этого ее белая кожа была охвачена сиянием, а волосы, спускавшиеся до колен, мерцали золотом. Лицо ее завораживало своей красотой, темные глаза выделялись на фоне белой кожи. Некоторые упали на колени, чтобы поклониться ей. Она спросила что-то высоким пронзительным голосом, на языке которого никто не слышал. Люди были в замешательстве, не зная, как ей ответить. Среди них не было людей крови Таха-Аки, кроме одного маленького мальчика. Он потянулся к маме, крича, что от запаха заболел нос. Один из старейшин стоял рядом, слышал мальчика. Он понял, кто пришел к ним. Он закричал людям, чтобы они разбегались. Его она убила первым. Было 20 свидетелей явления холодной женщины. В живых осталось только двое, потому что, обезумевшая от крови, она прервалась, чтобы утолить жажду. Они побежали к Таха-Аки, который был на совете с другими старейшинами, сыновьями и своей третьей женой. Яха-Ута превратился в волка, как только услышал новость. Он помчался один, чтобы сразиться с кровопийцей. Таха-Аки, его третья жена, сыновья, старейшины последовали за ним. Сначала они не увидели существа, только следы ее ужасного нападения. Всюду, где она проходила, лежали безжизненные тела. Несколько было обескровленных. Потом они услышали крик, поспешили к гавани. Горстка квилетов попыталась спастись на корабле. Она поплыла за ними, словно акула, сломала днище с невероятной силой. Когда корабль затонул, она выловила пытающихся спасти и убила их тоже. Она заметила великого волка на берегу и забыла про оставшихся в воде. Поплыла к нему так быстро, что показалась размытым пятном. Вышла на берег мокрая, прекрасная, встав перед Яха-Ута. Она указала на него белым пальцем, задала вопрос на своем непонятном языке. Яха-Ута ждал. Это был короткий бой. Она была таким сильным воином, как ее спутник. Но Яха-Ута был один. Не было никого, кто бы отвлек ярость на себя. Когда Яха-Ута проиграл, Таха-Аки взревел. Он упал на колени, превратился в древнего волка с белой головой. Волк был стар, но это был Таха-Аки, человек-дух, и ярость сделала его сильным. Бой начался снова. Третья жена Тахааки только что видела гибель своего сына. Сейчас ее муж дрался не на жизнь, а на смерть, и у нее не было надежды, что он сможет победить. Она слышала все, что говорили на совете, свидетели той бойни. Она слышала историю Яхауты о первой победе над существом и знала, что ложная атака его брата спасла его. Третья жена схватила нож, висевший на поясе у одного из ее стоявших рядом сыновей. Она знала, что ее юные сыновья, которые еще не стали мужчинами, не выживут после смерти отца. Третья жена бросилась к холодной женщине, выставленной вперед острием ножа. Холодная усмехнулась, лишь слегка отвлеченная борьбой со старым волком. У нее не было страха перед слабой человеческой женщиной или перед ее ножом, который даже не сможет поцарапать ее кожу. Она собиралась нанести смертельный удар Тахааки. Но тут третья женщина сделала то, что холодная женщина никак не могла ожидать. Она упала на колени к ногам кровопийцы и вонзила кинжал себе в сердце. Кровь полилась сквозь пальцы третьей женщины, брызнула на холодную женщину. Кровопийца не смогла устоять перед соблазном свежей крови, вытекавшей из тела третьей жены. Инстинктивно повернувшись к умирающей женщине, лишь на одну секунду, отвлеченная своей жаждой, и клыки Тахааки сомкнулись на ее шее. Это не был конец боя, но Тахааки теперь был не один. Наблюдая, как умирала их мать, двое младших сыновей почувствовали такой гнев, что духи их волков пробудились раньше времени. Вместе со своим отцом они прикончили существо. Тахааки больше не возвращался в племя. Оставшись навсегда в облике зверя, целый день он лежал возле тела своей третьей жены и рычал на каждого, кто пытался притронуться к ней, а потом ушел в лес и больше не вернулся. Неприятности с холодными с того дня стали редкостью. Сыновья Тахааки охраняли племя, пока уже их сыновья не были достаточно взрослыми, чтобы занять их места. Никогда не было больше трех волков в одно время. Это было достаточно. Изредка кровопийцы попадали в эти земли, и они были застигнуты врасплох, не ожидая волков. Иногда волки погибали, но никогда в таком количестве, как в первый раз. Они научились бороться с холодными. Они передавали эти знания мысленно от волка к волку, от духа к духу, от отца к сыну. Прошли года, и отпрыски Тахааки больше не становились волками, достигая зрелости. Только в случае опасности, когда холодные были рядом, волки возвращались. Холодные всегда приходили по одному или паре, и волчья стая становилась маленькой. Когда их появилось больше, целое семейство, ваш собственный великий прапрадед приготовился бороться с ними. Но их лидер повел себя как человек, обратился к Эфраиму Блэку, пообещал не причинять вреда квилетам. Его необыкновенные желтые глаза свидетельствовали, что они не такие, как все кровопийцы. Волков было гораздо меньше, чем холодных, и кровопийцы могли не предлагать соглашения. Они не так могли победить их. Эфраим согласился. Они придерживали своих обещаний, но их присутствие заставляло число расти. Число волков росло, их стало столько, сколько племя еще никогда не видело, сказал старый Квилл, и на одно мгновение его черные глаза, спрятанные в морщинках окружавших их, остановились на мне. Кроме, конечно же, времен Тахааки, сказал он, вздохнув. Теперь сыновья нашего племени снова несут это бремя, как и их отцы несли до них. На какое-то время стало тихо. Живые потомки волшебства, легенд смотрели друг на друга сквозь костер, с грустью в глазах, все кроме одного. «Бремя», — сказал он тихо, — «а я думаю, это круто». Полная нижняя губа Квилла слегка выдвинулась. Напротив тлеющего костра Сет Клирвотер смотрел с восторгом на защитников племени и Квилл, соглашаясь с ним. Билли захохотал низко и долго, и магия, казалось, растворилась в тлеющих угольках. Неожиданно это собрание опять стало просто кругом друзей. Джаред кинул маленький камешек в Квилла, и все засмеялись, когда тот подскочил. Все начали болтать, шутить, дурачиться, все как обычно.